Настины сказки. На другой же день после приезда из Обушков, как только посадили двух девушек учиться кружевному делу, Анфиска сказала: «Ой, девоньки, вы еще и знать не знаете, какие у нас сказки Настя сказывать умеет. Вы бы попросили ее, Настя? А, Настенька, не отнекивайся. Расскажи про Юруслана Королевича, а? А Настю и простить долго не надо. Она сама любит рассказывать. Так с первых дней все работают и слушают, а Настя тоже кружево плетет и говорит, говорит. Много она знала. Десятки сказок были у нее в голове. Откуда? Да она и сама не могла бы сказать этого. Иные от людей слыхала и запомнила. Другие старая бабка ей шептала на ночь, когда Настя была совсем маленькой. А были и такие, что она сама придумывала. Пожалуй, придуманные ею самой Настя любила больше всего. Бывало, начнет. В некотором царстве, в далеком государстве, жил-был хороший человек. Было у него две дочки. Одна и так себе, ни то ни сё, зато другая. Лучше не бывает. И пригожая, и умница-разумница, и добрая душою. И чего только не расскажет Настя. И жар-птица у нее летает, играя радужными перьями. И прекрасная царевна томится в хрустальном дворце на дне Сень моря. И злой разбойник вели снести напрочь голову молодцу. А тот возьми до самого разбойника вниз головой в колодец. И каждый у нее говорит своим собственным голосом. Баба-яга скрипучим, сварливым, а храбрый молодец звонким да молодым. Медведь по-медвежьи рычит, а волк тут совсем по-другому. Заговорит добрая сестра, слова у нее льются ласковые, певучие. А как ленивая начнет, то сразу по голосу можно понять, что и ленивая, и злая эта сестра. Расскажет Насте одну сказку, а девушки ей и передохнуть не дадут, просят. «Еще, Настенька, другую!» Ленушка говорила не раз. «Ты у нас, Настя, ровно солнышко в темнице». И правда, с той поры, как Настя в девичьей, всем девушкам веселее жить на свете. Даже работа лучше спорится под Настины сказки. Только Дуняшка нет-нет, да и поворчит. «Опять завела!» Однако слушала, развеся уши, и глаза у нее горели. Весна. А время шло. Наступила весна. Снег ручейками сбегал в Волгу и в реку Которость. Грязь стала подсыхать. На припеке зазеленела трава. Потом листья на деревьях распустились. Расцвели цветы. Голубые перелески. Желтая мать и мачеха. Белая ветреница. А потом пошла цвести черемуха, за ней вишня, груша, яблони. Как-то Настя подняла маленькое квадратное оконце, и вместе с душистым ветром в девичью влетел белый яблоневый лепесток. Настя подхватила его и положила себе на ладонь. Чуть не заплакала. Вот и яблони отцветают. А ей так и не пришлось поглядеть, какие они были в эту весну. Затосковала Настя. Не привыкла она с утра до ночи сидеть заперти. Да коли это будет? Дома уж она и на Волгу слетала бы, поглядела на нее, на широкую, зачерпнула бы горсть воды студеной и спробовала бы, не слаще ли стала водиться нонешней весною, и в лесу побывала бы, послушала, как кукушка кукует, поспрашала бы у нее, скоро ли, долго ли ждать ей Насте, пока суженого повстречает. А ночью постояла бы на пригорке, что за деревней, поздоровалась бы с молодым месяцем. «Здравствуй, месяц, золотые рожки! Ты чего ж не смеешься, голубчик мой? Чего не весел? А ли солнышку завидуешь, что он день-деньской сияет, а тебе вот только ночка темная отведена? А если на недельку отпроситься в деревню, кинуться барыне в ноги, сказать: «Отпустите меня, матушка, голубушка, Лизавета Перфильевна, уж больно я по родным местам соскучилась». Неужто барыня не поймет, как ей хочется отца с матерью повидать? Рассказала о своей задумке Фленушке. Та руками замахала. Что ты, в своем ли уме? Разве можно с таким к барыне? Да почему ж нельзя? Худого что тут? Не понимала и допытывалась Настя. Худого ничего нет, а все равно нельзя. сказала Фленушка и показала на Алену, девушку-кружевницу, чуть постарше остальных. Вот она тоже вздумала просить барыню, чтобы ее хоть на денек отпустили в деревню. Там ее миленький дружок остался. Тосковалась по нему, подследила Алена, как барыня по саду гуляет, и упала перед ней на колени, стала молить, просить. Все слезами оросила. «Не пустила барыня!» — ахнула Настя. «Какое там!» — Ленушка махнула рукой. «По щекам отхлестала и весь разговор. Еще спасибо, что хуже не было!» Сильнее прежнего заскучала Настя. Даже сказки перестала говорить. И так-то была тоненькая, худенькая, а теперь совсем былинкой стала. Одни глаза на лице остались.